Глава 71. Диана. Мы приземлились, и Самкиэль мягко поставил меня на ноги. Этот дом часто мне снился, но сейчас он сильно отличался от моих воспоминаний. К нему вела дорожка, которую мы с Габби выложили своими руками. Из трещин между камнями торчала трава. Тропинку окружали разросшиеся одичавшие кусты. В округе было тихо. На улицах не было никого и ничего. Уличные фонари чуть слышно жужжали, и, возможно, этот звук исходил не от них, а от Самкиэля. «Что это за место?» — спросил Самкиэль. «Это первый дом, который мы с Габби купили после отъезда из Иории. Наше первое убежище». Я повернулась к нему и протянула руку. Самкиэль внимательно посмотрел на меня, и я увидела в его глазах понимание. Он знал, насколько это для меня важно. Он, как никто другой, понимал, как тяжело делиться воспоминаниями, которые одновременно принесли тебе много счастья и боли. «Я хочу показать тебе это место». Он взял мою руку и поднес ее к губам, нежно поцеловав мои пальцы в молчаливой благодарности. Даже в теплых перчатках я ощутила исходящую от него энергию. Мы поднялись по деревянным ступеням и остановились на крыльце. Яркая наклейка на входной двери гласила: «Не продается. Собственность города Аденаэль». Я отпустила руку Самкиэля и провела пальцами по обветренным краям вывески. Я перестала платить за этот дом после... Я пожала плечами, опустив руку. Я просто подумала, какой в этом смысл? Самкиэль смотрел на меня так, словно мог без труда заглянуть в мою израненную душу. Он протянул руку и повернул дверную ручку. Старый замок тут же сломался. Дверь с медленным скрипом распахнулась. «Расскажи мне больше. Покажи мне». Он делал это снова. Снова пытался помочь мне исцелиться. Только сейчас это было на моих условиях. Я глубоко вздохнула и вошла. Самкиэль последовал за мной. В доме было тихо и темно. Самкиэль закрыл за нами дверь и озарил комнату серебряным светом своих ладоней. В воздухе кружились пылинки, встревоженные нашими шагами и холодным ветерком с улицы. Я огляделась и с болью и радостью подумала о часах, которые мы с Габби провели в поисках подходящей мебели. Самкиэль прошел за мной на кухню, подняв руку, чтобы осветить нам дорогу. На кухне было пусто. Всего один покосившийся стул был придвинут к маленькому столику. Интересно, куда подевался второй? Подумав об этом, я провела рукой по стене. Ей ужасно не нравились обои, которые были здесь, когда мы только въехали. Мы почти неделю выбирали идеальный цвет. Это первое место, которое было по-настоящему нашим. И я хотела, чтобы ей нравился каждый уголок. Я хотела, чтобы это был наш дом. Я задумчиво провела рукой по столешнице и направилась в небольшой коридор. Он вел в две комнаты, расположенные друг напротив друга, и заканчивался гостиной. «Это был дом?» Я кивнула. «Мне так нравилось наводить здесь уют. Этот дом был действительно нашим». Я медленно повернулась. Мой взгляд остановился на буквах, вырезанных на стене. Мое сердце забилось так сильно, что на мгновение мне показалось, что я умираю. На коже выступил холодный пот. По телу пробежала дрожь. Сама не знаю, как я оказалась прямо у стены. Я протянула руку и провела пальцами по знакомым инициалам. «Что это?» — спросил Самкиэль, вырывая меня из воспоминаний, угрожавших затянуть меня в темную пропасть. Это инициалы наших родителей и нас с Габби. Мне хотелось оставить что-нибудь на память о них. Какой-то символ того, что однажды мы были семьей. Я была такой сентиментальной. Я медленно опустила руку. Осознание реальности окатило меня, словно ведро холодной воды. Самкиэль осторожно коснулся букв кончиками пальцев. Это не сентиментально. Мы с мамой тоже вырезали наши имена на дереве в Рашириме. Тогда я был совсем ребенком, а отец куда-то уехал. Правда? Ага. Это дерево погибло во время падения мира. Хорошо, что у тебя еще остались эти буквы, — искренне произнес он. Он снова это сделал. Снова проник в мою истерзанную душу. Одного его слова, одного взгляда было достаточно, чтобы я поняла. Он обо мне позаботится, и все будет в порядке. И я это ненавидела. Ненавидела, потому что этого не заслуживала. Не заслуживала его. Я говорила тебе, что Каден был моим первым. Первым во всех смыслах. Сперва я пыталась наладить наши отношения, и в какой-то момент мне даже показалось, что у нас все получится. В каком-то смысле он был мне дорог. Но все изменилось, когда я застала его с другой. Наши отношения прекратились, если это вообще можно было назвать отношениями. Он стремился меня контролировать. Я должна была беспрекословно выполнять его приказы. А если я этого не делала? Скажем так, Каден был изобретателен в своих наказаниях. Я глубоко вздохнула и закрыла глаза, борясь с воспоминаниями о его худшем возмездии. Его рука, обхватившая подбородок Габби, и звук, разрушивший мой мир. Я сглотнула и усилием воли заставила себя продолжить. У него были любовницы, у меня были любовники, но я больше никогда никому не привязывалась. Отношения не были серьезными. Только с тобой все стало иначе. У меня были проблемы с доверием. С моих губ сорвался горький смешок. У меня много проблем, и я знаю, что могу быть подлой, грубой и жестокой. И знаю, что уже никогда не стану прежней. Он уничтожил часть моего сердца. Это была одна из лучших частей, и ее больше не вернуть. Я знаю, что ты хочешь помочь мне вернуть свои силы. Но даже если это произойдет, я все равно не буду той девушкой, которую ты помнишь. У меня больше нет семьи. Я знаю, что тебе нужна та девушка, которая веселилась на фестивале, заставляла тебя фотографироваться в будке, обнимала по ночам и была готова отдать свою жизнь за тебя и свою сестру. Та, которая надеялась и умела верить в хорошее. Но, боюсь, она исчезла. Самкиэль, сейчас я буду настолько честна и открыта, насколько смогу. Я — мешанина из шипов и осколков, но... Самкиэль нахмурился, но не стал меня перебивать. Он только смотрел и слушал. «Но», — сказала я наконец, — «ты дорог каждой частичке и каждому фрагменту моего сердца, даже его самым опасным и уродливым осколком». «Диана!» Он коснулся моей щеки. Тепло его ладони согрело кожу. «В тебе нет уродливых частей, и мне дорого в тебе все!» Я почувствовала, как в замке на двери в моем сердце образовалась трещина. Она была небольшой, но излучала свет и тепло. Следующие слова дались мне труднее всего — Я сглотнула, стараясь сохранять решительность. «Я причинила тебе боль, наказывая за чужие ошибки. И мне очень жаль. Я не могла оттолкнуть Габби, но смогла оттолкнуть тебя. Это было несправедливо. Я просто...» Я сделала паузу, с усилием выдавливая слова, которые разбивали мне сердце. «Я просто не хотела обрекать тебя на такую же ужасную жизнь». Что-то вспыхнуло в его глазах, как будто мои слова коснулись уязвимой части его сердца. «Я не извинялась. Никогда. Только перед Габби. А теперь и перед ним. Дважды. Я надеялась, что он увидит, чего мне это стоило, и поймет, как много он для меня значит. Диана...» Он остановился, подбирая слова. «Жизнь с тобой не может быть ужасной. Ужасно жить без тебя». Замок на двери в моем сердце исчез. Его улыбка была ошеломляющей. Он нежно убрал прядь волос с моего лица. «Спасибо, что извинилась и привела меня сюда. Мы можем остаться здесь на всю ночь и поговорить, если ты этого хочешь. Или просто посидеть молча». Он был таким милым и добрым, и я этого ни черта не заслуживала. Не заслуживала, но очень хотела. Я солгала. Брови Самкиэля поползли вверх. «Что?» «Ты спросил, есть ли у меня скрытые мотивы?» «Так вот...» «Да», — прошептала я, до конца обнажая свое уязвимое сердце. «Я привела тебя сюда не только для того, чтобы все это сказать». Он чуть заметно нахмурился. «Что, если он думает, что я привела его сюда, чтобы снова причинить вред?» «Зачем мы здесь, Диана?» — спросил он. Его и без того глубокий голос понизился на октаву. Я отступила назад и потянула застежку куртки. Жужжащий звук расстегивающейся молнии разнесся по пустому дому. Пару часов назад он спрашивал, не замерзла ли я, и я солгала. Под курткой не было ничего, кроме красного кружевного бюстгальтера, такого тонкого, что сквозь него виднелись соски. Бретельки перекрещивались на груди и спине, а под брюками скрывались трусики в тон. Когда я попросила Неверру купить мне что-то сексуальное, она понимающе мне улыбнулась. Самкиэль медленно опустил взгляд. Все его тело напряглось. Могу поклясться, у него перехватило дыхание. «Застать тебя в одиночестве почти невозможно, и я хотела найти место, о котором никто не знает, даже ты и члены руки». Я сбросила куртку на пол. Его взгляд метнулся ко мне. Глаза наполнились чистой, неподдельной похотью. Радужки глаз сверкнули серебром. Я подошла к нему и поднялась на цыпочки, касаясь его тела грудью. Прижавшись губами к его губам, я с любовью обхватила его лицо. Самкиэль замер. Впервые с тех пор, как я его знала. Его рот не открылся навстречу моему. Он не пытался углубить поцелуй. Он ничего не сделал. Самкиэль сжал мои запястья и отстранился. Я проглотила растущий ком в горле. Я опоздала. Страх, который преследовал меня в течение последних двух дней, вернулся. Мое сердце сжалось при мысли о том, что я сейчас услышу. Переживу ли я эту потерю? Возможно, я оттолкнула его слишком сильно и причинила слишком много боли. Я не могла его винить. Даже терпению Бога есть предел. Я не заслужила его доброты и прекрасно знала, что я его недостойна. «Диана». Он посмотрел на меня, на мои губы, а затем снова на меня. «Я не могу этого сделать». Последние уцелевшие части моего сердца разбились. Я опоздала. Я вырвалась из его рук, и он этому не препятствовал. «У тебя есть другая?» — спросила я, хватая куртку и пытаясь влезть в рукава. «Что?» — он отшатнулся. «Нет, как ты могла такое подумать?» «Может, потому что я стояла перед тобой практически голая и поцеловала тебя, а ты меня оттолкнул?» Он провел рукой по лицу. «Он злится?» «Что ж, я бы не стала его винить. Я ужасна». «Ты не понимаешь», — Логан сказал. «Логан?» — усмехнулась я. «Ты думаешь о Логане, пока я тебя целую?» «Нет!» — практически закричал он. «Он сказал, что в следующий раз, когда мы будем наедине, мне следует прояснить свои намерения». «В прошлый раз ты так легко меня оставила, Диана. Я не смогу пережить это снова. Я отказываюсь тебя терять. Мы не будем этого делать до тех пор, пока ты не осознаешь, что это значит». Он выдержал мой взгляд, и я увидела, что он с трудом сдерживает свое желание. Мое сердце бешено колотилось. Вот в чем дело. «Я хочу, чтобы ты понимала, что делаешь. О чем ты меня просишь? Я помню, что обвинил тебя в том, что ты меня использовала, но я лгал. Как только я прикоснусь к тебе, как только я возьму тебя полностью, никого другого не будет. Я не стану тебя делить. Никаких любовников. Я не Каден. Я жажду тебя и только тебя, ты понимаешь? Ты слишком много для меня значишь. Если мы сделаем это, ты будешь моей, и я не стану тобой делиться». Мое дыхание участилось вместе с сердцебиением. Самкиэль меня не ненавидел. Он просто хотел прояснить, что мы делаем, потому что я что-то для него значу. «Ты понимаешь?» Я облизнула губы, во рту пересохло. Надежда, зародившаяся в моем сердце, сопровождалась страхом. «Боги, этот мужчина может меня уничтожить!» Я глубоко вздохнула и кивнула. «Я понимаю». «Хорошо». Он переместился так быстро, что я даже не почувствовала дуновения воздуха. Каждый страх, каждое переживание исчезло, как только он впился своими губами в мои. Мир вокруг взорвался. В доме замерцал свет. Его энергия растекалась во все стороны, как только он спустил свое желание с цепи. Или я была настолько ослеплена возбуждением, что все это вообразила? Мои руки блуждали по каждому сантиметру его тела, до которого я могла дотянуться. Я схватилась за его куртку, пытаясь стянуть ее с его широких плеч. Он отстранился, помогая мне снять одежду. Мы стояли, глядя друг на друга. Оба тяжело дышали. Наши губы опухли от поцелуя. Жар, такой же чистый и обжигающий, как мое пламя, вспыхнул между нами. Самкиэль потянулся ко мне, и я нетерпеливо шагнула навстречу. Его рот снова жадно прижался к моим губам. На этот раз Он полностью контролировал поцелуй. Я прыгнула к нему на руки, и он поймал меня, обхватив мою задницу. Каждая частица моего тела сгорала от желания коснуться его, сблизиться с ним. Я обхватила ногами его талию, двигая бедрами и с жаром прижимаясь к его паху. Из его груди вырвался почти нечеловеческий звук. Я прижалась еще ближе, желая снова почувствовать то, что мне хотелось ощутить внутри себя. Я исследовала каждый дюйм его рта, одновременно прикусывая его нижнюю губу. Он зарычал и снова завладел поцелуем, проникнув в мой рот языком. Я почувствовала, что он куда-то нас несет, но была слишком поглощена поцелуем, чтобы обращать на это внимание. Моя спина коснулась какой-то мягкой поверхности, и Самкиэль отстранился. Я открыла глаза, приподнялась на локтях и замерла в изумлении. Самкиэль преобразил комнату, даже не отрывая рук от моего тела. Я огляделась и увидела, что лежу прямо на полу, где раньше стояли диваны и кресла. Плюшевые подушки разных размеров и цветов и большое пуховое одеяло обволакивали мое тело. Сотни свечей озаряли комнату золотым сиянием. Легкая улыбка тронула мои губы, когда я заметила лепестки, украшавшие пол и наполнявшие воздух нежным ароматом. «Цветы? Приятный штрих?» — сказала я, кивнув в сторону лепестков. Дерзкая улыбка озарила его лицо. «Я так и думал», — сказал он, расстегивая рубашку. Мерцание свечей ласкало его темные волосы, мужественный подбородок и золотило тяжелые мышцы его груди. Он был настоящим воплощением Бога. Его красота была настолько невообразимой, что я чуть не заплакала. Когда мы гуляли в саду, тебе особенно понравились желтые и синие цветы. Ты потянулась только к ним. От мысли о том, что он заметил и запомнил даже такую мелочь, мое сердце наполнилось теплом. Это были те же цветы, которые он подарил мне той ночью. «Ты заслуживаешь чего-то прекрасного, моя Дианна. Моя Дианна». Он не знал, какое действие оказывали на меня эти слова. Я подняла ноги, слегка согнула колени и раздвинула их в стороны. Он ловил каждое движение, и по его страстному взгляду можно было подумать, что я уже обнажена. «М-м-м», — промурлыкала я, сгибая палец и подзывая его ближе. «Скажи это снова». Глаза Самкиэля сверкнули расплавленным серебром. Он двигался с грацией хищника, опускаясь на колени между моими бедрами и наклоняясь вперед. Жар, исходивший от этого до боли безупречного тела, испепелял меня заживо. «Моя Дианна!» — прошептал он, прежде чем поцеловать кончик моего носа, щеку, а затем лоб. «Это было так нежно и прекрасно! Это было все, чего я так сильно хотела, не позволяла себе даже воображать. Я думала, все это мне недоступно. В моей жизни никогда не было нежных жестов, цветов или романтических стихов. Но сейчас передо мной стоял Самкиэль, с легкостью воплощавший мои мечты в реальность. Мое сердце было так переполнено чувствами, что казалось, оно вот-вот лопнет. «Ты заслуживаешь, чтобы тебе поклонялись, как богине», — сказал он, еще раз поцеловав меня в лоб. «Я не богиня. Ты моя богиня». От его слов между моими бедрами разлился жар, и я запустила руку под его рубашку, лаская грудь и плечи. «Я не хочу простого секса, Диана. Я очень серьезен в своих намерениях». Его рука обхватила мой подбородок, запрокидывая его вверх. «Я не буду спешить, но если в какой-то момент ты захочешь остановиться, скажи мне, хорошо?» — прошептал он. Его теплое дыхание касалось моего уха. Стон сорвался с моих губ, и я кивнула, хотя не могла представить, что мне этого захочется. «Да». Его губы прижались к моим. Поцелуй начался мягко, но я застонала, и он стал глубже и грубее. Облокотившись на одну руку, Самкиэль схватил меня за волосы, удерживая на месте и впиваясь в мой рот. Наше дыхание сплелось воедино. В моем сердце вспыхнул огонь. Языки кружили в танце. Я извивалась под его внушительным весом, пытаясь притянуть его ближе. Мое тело кричало о невыносимом желании. Да, я отчаянно в этом нуждалась. Я так по нему скучала, так его хотела. Обхватив шею Самкиэля, я обвела его бедра ногами и выгнулась, прижимаясь к его паху. С моих губ сорвался стон. Этого было недостаточно. Он улыбнулся мне в губы, прежде чем отстраниться. Его глаза встретились с моими, и я поняла, что очень скоро отношения между нами кардинально изменятся. Казалось, будто весь мир знал об этом и затаил дыхание в ожидании. Холод коснулся моей кожи. Стоило ему отстраниться, как я остро ощутила тоску по его теплому телу. Он провел рукой по моей нижней губе и издал низкое рычание, когда я провела языком по подушечке его большого пальца. Он медленно скользнул рукой к моей груди, и я выгнула спину, ожидая дальнейших прикосновений. Самкиэль выдержал мой взгляд. Его пальцы обвивали мой правый сосок. Я снова не могла сдержать стон. Он дразнил меня и прекрасно это знал. Он сжал мой сосок через красное кружево бюстгальтера, и мои бедра сами собой приподнялись ему навстречу. Я застонала, проклиная этот чертов бюстгальтер. Он хитро улыбнулся и переместился к моей левой груди, подвергая ее такой же мучительной пытке. Я дернулась и зашипела, когда он потянул мою кожу чуть сильнее. Но дело было не в боли. Он внимательно за мной наблюдал. Несмотря на свою похоть, он пристально изучал, как и на что реагирует мое тело. «Боги, он собирается меня погубить!» Самкиэль провел пальцами по моему животу, и у меня перехватило дыхание, когда он остановился у пояса моих штанов и медленно двинулся дальше. Я всхлипнула, когда он резко опустил ладонь на мои трусики, прижавшись пальцами к клитору. «Думаешь, что через ткань я не смогу почувствовать, насколько ты мокрая?» Мои бедра качнулись навстречу его руке, и я кивнула. Вцепившись в одеяло, я закрыла глаза. Я еще шире раздвинула ноги, открываясь навстречу его прикосновениям. «Ты практически пульсируешь», — промурлыкал он низким голосом. Его пальцы гладили и ласкали меня, но этого было недостаточно. «Ты так сильно меня хочешь?» Мои ресницы приподнялись лишь на мгновение, ровно настолько, чтобы увидеть его сквозь густую завесу. «Да». На этот раз мне удалось произнести хотя бы одно внятное слово, и меня не волновало, насколько хриплым и сбившимся был мой голос. Я просто хотела, чтобы он продолжал меня касаться. «Тогда мы это проверим, ладно?» сказал Самкиэль, почти оторвав пуговицу от моих штанов. Я в предвкушении приподняла бедра, и он одним резким движением стянул брюки с моих ног и отшвырнул прочь. Обхватив лодыжку, он поднес мою стопу к свету. «Красный?» — спросил он, взглянув на пальцы моих ног. Я кивнула, закусив губу. «Ты сказал, что это твой любимый цвет». Он нежно поцеловал каждый палец. У меня вырвался тихий жалобный стон. Влажный жар его губ пронзал меня до костей. Электрический разряд прошел через все мое тело. Он улыбнулся. Его горячее дыхание касалось моей кожи. Он медленно провел языком вверх по моей ноге, а затем поцеловал и прикусил чувствительную кожу внутренней части бедра. «Я хочу попробовать каждую часть тебя», — простонал он. «И я это сделаю». Мое предвкушение росло с каждым новым прикосновением его языка. Он провел им всего в нескольких дюймах от того места, которое так отчаянно его жаждало, и я потянулась навстречу его рту. Он схватил меня за бедра, крепко удерживая на месте. Вместо того, чтобы ласкать меня языком, он прикусил кружево трусиков. Схватив зубами тонкую лямку, он потянул ее, после чего отпустил, и она с хлопком ударилась о мою кожу. Я вскрикнула. Его приглушенный смех только усилил мое разочарование. Я боролась с его хваткой, пытаясь направить его в нужном направлении. Самкиэль проигнорировал мои попытки, продолжая следовать своему плану. «Придурок!» Его глаза метнулись к моим. Он коснулся языком моего пупка, все дальше удаляясь от того места, которое горело от вожделения. «Чертов придурок!» Выражение моего лица, должно быть, говорило само за себя, потому что он улыбнулся, проскользнул мимо моей груди и слегка укусил меня за шею. «Чего ты хочешь, моя Диана?» — прошептал он мне на ухо. Я вздрогнула от прикосновения его щетины. Мне хотелось разозлиться на него за эту невыносимую пытку, но от его голоса, дыхания и ощущения губ на моем ухе из моей груди вырвался очередной стон. Я и не подозревала, что этот участок моего тела такой чувствительный. Я провела рукой по его волосам. «Скажи мне, что тебе нравится, Диана». Его зубы впились в мочку уха, вызывая новую волну удовольствия в нижней части моего живота. «Скажи мне, чего ты жаждешь, чего ты хочешь. Скажи мне, что тебе нравится, чтобы я мог сделать это лучше, чем кто-либо, кто был с тобой раньше». «Ты! Мне нужен только ты!» — прерывисто сорвалось с моих губ. Язык Самкиэля прочертил дорожку по моей шее. «Какая именно часть меня?» Я почувствовала его улыбку. «Ты далеко не такая мокрая, как мне нужно. Я хочу, чтобы ты приняла мой член без боли. Предпочтешь мои пальцы, как в чейсине, или начнем с моего рта и языка?» «Проклятый придурок!» «Твой рот!» — задыхалась я. «Твой язык!» Он приподнялся на одном локте, и на мгновение я испугалась, что сказала что-то не то. Мои сомнения быстро угасли, когда в его глазах засверкали серебряные искры. Не прерывая зрительный контакт, Он провел пальцем по лямке моего бюстгальтера и продолжил двигаться к центру кружевной чашечки. «Мне начать здесь?» — спросил Самкиэль, пробегая пальцами по моему соску. Он не дал мне возможности ответить, опустил голову и прижался ртом к моей груди. Его язык ласкал меня прямо через кружево. Мой сосок напрягся под тканью. Меня пронзило жгучее удовольствие. Я застонала, приподняла бедра в знак приглашения. Внизу живота бушевал пожар. «Мне нравится это крошечное, изящное нижнее белье», — сказал Самкиэль, прежде чем снова нежно прикусить мой сосок. Кружево добавляло мучительно приятное чувство трения. Он слегка потянул сосок зубами, и я почувствовала напряжение в клиторе. Я вскрикнула. Мои пальцы впились в его руки и плечи. «Но все же я бы предпочел видеть тебя голой». Самкиэль резко дернул за тонкие шнурки между чашками, и бюстгальтер слетел. Его ладони заняли его место, обхватив мою грудь. Грубые подушечки его больших пальцев прошлись по возбужденным соскам. «Идеально!» — почти благоговейно произнес он. Сильная взрывная волна эмоций пробежала по моему телу, смешавшись с похотью. «Кажется, ты ударился головой, когда падал на катке», — прошептала я, блуждая пальцами по его волосам. Самкиэль улыбнулся и опустил голову. Он провел языком по моему чрезмерно чувствительному соску. Его колено скользнуло между моих ног. Я застонала и подняла бедра навстречу его движениям. Каждое прикосновение его зубов и движение рта отдавалось жаром внизу живота, отчаянно желая ощутить его внутри. С каждым движением его колена я приближалась к пику. Это было так хорошо, что я почти... Самкиэль отстранился, прервавшись в самую последнюю секунду. Недовольно зарычав, я посмотрела на него и потянула за волосы. «Самми!» Это прозвище само собой сорвалось с моих губ. Я умоляюще посмотрела на него, наплевав на то, как это прозвучало. «Самми!» Он улыбнулся. «Назови меня так еще раз. Заставь меня кончить, и я назову». «Еще нет». Самкиэль схватил меня за подбородок и поцеловал коротко и грубо. Он отстранился ровно настолько, чтобы прошептать мне в губы. «Я хочу почувствовать твой оргазм своим языком». «Боги, Самкиэль!» — простонала я. Он покусывал и ласкал мою шею, прежде чем поцеловать меня между грудями. Его горячее дыхание и влажный рот дразнили чувствительную кожу моего живота. Я извивалась и стонала. Мои пальцы вцепились в его волосы, и я шире раздвинула ноги, предоставляя место его внушительным плечам. Его смех завибрировал где-то в районе моего пупка. «Ты не можешь потерпеть, да?» «Боги, если бы сейчас у меня были силы, я бы сожгла тебя заживо за такое издевательство!» «Вот моя девочка!» — прорычал он хриплым от желания голосом. От его слов мое разочарование переросло в новую волну желания. Он это увидел и остановился. «Это то, чего ты хочешь, Диана?» Он снова поцеловал шов моего нижнего белья всего в нескольких миллиметрах от заветного места. «Да», — практически умоляла я, хватая его за плечи. «Пожалуйста». Пальцы Самкиэля потянули край моих трусиков. Я почувствовала тепло. Энергия Самкиэля обволакивала со всех сторон. Он опустил голову и коснулся моего клитора. Я была близка к оргазму. Никогда в жизни мне не было так хорошо. Мои глаза закатились, тело наполнилось жаром, кожу покалывало. Казалось, будто электричество искрится на кончике его языка. Все мое тело сходило с ума. Спина выгибалась, а руки отчаянно искали опору. Я впилась ногтями в мягкое плюшевое одеяло. Если бы у меня были силы, то оно давно бы превратилось в клочья. Вторая рука зарылась в его волосы. «Тебе нравится?» — спросил Самкиэль. Его дыхание обжигало меня между ног. Он еще раз провел языком по внутренней стороне моих бедер. «Мне нужны слова, моя Диана. Расскажи мне, что тебе нравится?» «Слова? Он хотел слов?» Мой разум превратился в бессвязный, спутанный ком мыслей. Мне казалось, что я забыла все языки, которые знала до этого. Моим ответом был резкий кивок и жалобный стон. Я задыхалась. Моя грудь поднималась и опускалась. Он улыбнулся и очень медленно опустил голову. Его язык снова проделал тот же мучительный путь. Моя кожа плавилась. Тело напряглось в ожидании подходящего момента, чтобы взорваться. Меня не волновало, как и что я говорю. Мне было так хорошо, так хорошо. Я изо всех сил прижалась к его рту, пока он кружил языком по моему клитору. Один раз, второй и... Я не могла сосчитать. «Ты такая вкусная, детка! Я бы делал это целую вечность!» Самкиэль подхватил мои бедра и принялся ласкать меня пальцами. Мои ноги задрожали. Волна удовольствия пробежала по телу. Я была близка к пику. «Как тебе больше нравится?» «Он снова меня дразнит?» «Медленно?» Он нежно коснулся меня языком. Я вздрогнула и застонала, запрокинув голову. «Быстро?» Он сделал несколько резких движений. Его хватка усилилась. «Самкиэль!» — закричала я. «Или что-то среднее?» Я до боли сильно закатила глаза. «Ответь мне, Диана!» «Все!» — бессвязно выдохнула я. «Все, все, что ты делаешь, еще, пожалуйста!» Он опустил голову, и мои стоны превратились в задыхающиеся крики. Я слышала себя и знала, что говорю какие-то слова, но понятия не имела, что они означают. Удовольствие было слишком велико, и я прижалась бедрами к его губам и языку, не желая, чтобы он останавливался. Его отросшая щетина царапала нежную кожу. Сейчас вся власть была у него, и он это знал. Он поднял голову и облизал губы. Я отчаянно застонала, подняв голову, чтобы на него посмотреть. У меня перехватило дыхание. Казалось, Самкиэль держал ситуацию под контролем, но его глаза говорили совсем о другом. Это было чистое, расплавленное серебро, сверкающее силой. Обычно, когда я видела это сияние, кто-то умирал. «Тебе достаточно языка, или ты хочешь еще и мои пальцы?» «Он хочет, чтобы я снова заговорила?» «Пальцы!» — всхлипнула я. Я выдержала его взгляд сквозь ресницы. Мое тело дрожало в ожидании. Самкиэль протянул руку и провел по моим губам. Я приоткрыла их навстречу его прикосновениям, и он вложил два пальца мне в рот. Я принялась ласкать их языком. Он зашипел и вставил их так глубоко, что мои губы коснулись края его колец. Самкиэль смотрел мне в глаза, двигая пальцами у меня во рту, а затем убрал их и опустил руку мне между ног. Он медленно скользнул внутрь средним и безымянным пальцами и согнул их. Я застонала. Пальцы Самкиэля были намного крупнее и приносили больше удовольствия, чем мои собственные. Мои глаза закрылись от наслаждения. Наконец, мое тело получило то, чего ему так сильно не хватало. Ничего, а кого? Самкиэля. Всегда Самкиэля. Теперь ничто уже не будет прежним. Он медленно и дразняще танцевал внутри меня пальцами, а потом прижался ртом к моему клитору. При первом прикосновении его языка моя душа, казалось, покинула тело. Ощущение было парализующим. Я извивалась, сжимая одеяло побелевшими пальцами. Я ждала освобождения, пика. Мои мышцы напряглись, пальцы ног сжались. Ощущение нарастало с каждым движением его языка и пальцев. Он начал двигаться интенсивнее, как будто чувствовал, что я вот-вот кончу. Я была так близко и так долго этого ждала. Независимо от того, сколько любовников у меня было, ни один из них не заставлял меня по-настоящему чувствовать. Мои ногти впивались в его кожу. С губ срывались громкие стоны, умолявшие его не останавливаться. Меня не волновало, насколько громко я кричу и что говорю. Главное, чтобы он не прекращал. Самкиэль поднял голову, облизал губы и сказал: «Я знаю, что у тебя внутри есть одна точка». Правильно согнув пальцы, я закричала: «Тебе тоже это нравится?» Я кивнула или, во всяком случае, попыталась это сделать. Я больше не могла говорить. Удовольствие было таким сильным, что казалось, будто разряд электричества пробежал от кончиков пальцев к соскам и обратно к животу. Как будто он контролировал каждый удар моего сердца одними своими словами и прикосновениями. Я снова балансировала на грани истинного блаженства. От оргазма меня отделяли мгновения. И он снова его отнял. Он согнул пальцы глубоко внутри меня. «Используй слова, Дианна». «Да!» — застонала я, сжав свою грудь руками. «Боги, да! Мне нравится все, что ты со мной делаешь!» В глазах Самкиэля горел голод. Они сияли, словно две электрические лампы. Его язык едва ощутимо коснулся моего клитора. Чистый экстаз. Я схватила его за волосы, удерживая его рот именно там, где мне хотелось. Я была так близко. Мне нужно было совсем немного, но Самкиэль снова поднял голову, а его пальцы замерли. Я вскрикнула от разочарования и хлопнула его по плечу. Самкиэль рассмеялся и едва заметно шевельнул пальцами внутри меня. Он хорошо знал, что делает, подталкивая меня к самому краю и лишая заветного удовольствия в последнее мгновение. Я застонала. «Перестань меня дразнить!» Губы Самкиэля изогнулись в улыбке. «Клянусь, я его ненавидела!» «Я его ненавидела!» Я его ненавидела. Попроси по-хорошему. Он согнул пальцы с безошибочной точностью, надавив на эту крошечную точку внутри меня. Я вскрикнула, выгнув спину. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Хорошая девочка!» Он с жадностью впился в меня. Тогда я почувствовала внутри себя ту самую искру энергии, которую он зажег. Мое тело извивалось и пылало ради него. Пот скользил по коже. давление его пальцев усилилось. Впервые за несколько месяцев я что-то почувствовала. Я задрожала под его пальцами, а мои стоны превратились в мольбы. Я знала, что вот-вот взорвусь на миллион осколков. «Моя девочка», — простонал Самкиэль, — «кончи для меня». Я закричала. Удовольствие пронзило все мое существо. Оргазм был таким сильным, что я чуть не потеряла сознание. Комната закружилась, и я задыхалась, пока на меня накатывали новые и новые волны экстаза. Самкиэль схватил меня за задницу свободной рукой и приподнял, прижимаясь ко мне ртом. Все мое тело дрожало. Он не останавливался. Слава богам, он не останавливался. «Сами, сами, сами!» Я не знала, шепчу я или кричу, но мне было все равно. Самкиэль сдерживал мой оргазм так долго, что теперь он не прекращался. Действительно, проклятый придурок! Казалось, будто я не контролирую свое тело. Мои ноги дрожали. Я слабо попыталась его оттолкнуть. Поэтому он предупреждал меня, что я могу захотеть остановиться. Можно ли умереть от удовольствия? Мое сердце, казалось, вот-вот разорвется. Он зажег все мои нервные окончания. Я никогда не чувствовала и не испытывала такого яркого и ослепляющего оргазма, как этот. Мое тело принадлежало ему. Сейчас и навсегда. Самкиэль, наконец, поднял голову, осторожно вынимая из меня пальцы. Я застонала от холодного ощущения пустоты, желая большего. Изо всех сил, пытаясь найти в себе силы, я, наконец, сумела открыть глаза. Он поменял позу и встал между моими раздвинутыми бедрами. Он смотрел, как дрожит мое мокрое от пота тело, как по мне пробегают последние волны оргазма. Его прекрасные черты наполнились самодовольной мужской гордостью, и мне было нечего ему возразить. Он имел полное право быть таким довольным. «Ты так обездолена, моя Дианна!» У меня не было слов. Я с трудом кивнула. Самкиэль потянулся к краям своей рубашки, и я приподнялась на локтях. Он расправил плечи, спустив ее с рук. Мои руки прижались к его торсу. Крепкие мышцы перекатывались под моими прикосновениями. Я наклонилась и провела языком по его соску, прежде чем нежно его прикусить. Он застонал, его бедра дернулись. Я провела руками по рельефным линиям его живота, чувствуя, как напрягаются его мышцы. Мои пальцы нашли пуговицу на его штанах, и я расстегнула их одним резким движением. Его жезл был твердым и в то же время скользким. Он уже кончил? Наши взгляды встретились, и я удивленно округлила глаза. Самкиэль толкнул меня на спину и опустил штаны на бедра. «Я мог бы кончать тысячу раз, слушая, как ты издаешь эти восхитительные звуки». У меня перехватило дыхание, и я широко раздвинула ноги, прижимая его к себе. И я планирую это сделать. Его напряженный член прижался ко мне, и я не смогла сдержать стон. Я терлась об него, покачивая бедрами. Не думаю, что смогу кончить во второй раз, Самми. Он улыбнулся, поцеловав меня в щеку, кончик носа, а затем в губы. «Сможешь, я тебе обещаю». «Высокомерный хвостун!» Он усмехнулся мне в губы, прежде чем прижаться к ним в глубоком чувственном поцелуе. Я ощутила на его языке каждую капельку своего удовольствия. Вытянув руку, я взяла его член, на мгновение испугавшись его размеров. Он был настолько большим, что я даже не смогла обхватить его пальцами. Я прервала поцелуй, задыхаясь, и провела головкой члена по своему клитору. Самкиэль застонал, пульсируя в моей руке. «Коварная женщина!» — прорычал он и схватил меня за руки. Он поднял их над моей головой, сжав запястье. Его член прижался к входу в мое влагалище, и я нетерпеливо подалась ему навстречу. «Самми!» — всхлипнула я. Самкиэль отвел бедра назад, затем вошел в меня буквально на дюйм. Мои пальцы сжались в кулаки, ногти впились в ладони. Он входил в меня медленно, позволяя привыкнуть к ощущению его невероятных размеров. Боль смешивалась с удовольствием. Меня охватило потрясающее чувство наполненности. «Еще!» — умоляла я, сжимая руки, желая прикоснуться к нему, желая, чтобы он двигался быстрее. «Пожалуйста, Самми, я хочу тебя целиком!» Он наклонился надо мной, облизывая и покусывая мои губы, пробуя на вкус каждое произнесенное мною слово, наслаждаясь каждым стоном. Он наполнил меня. Мое тело с жаром встречало каждый его толчок, но он все еще не вошел до конца. Он действовал слишком медленно, опасаясь сделать мне больно. Я подняла голову и углубила поцелуй, дразня языком. Самкиэль продолжал свою сводящую с ума пытку, делая медленные, ритмичные и неглубокие толчки. Я обвела ногами его талию и с силой притянула к себе. Он вздрогнул и вонзил свой член до самого основания. Я закричала от смеси удовольствия и боли. Самкиэль спохватился, едва не раздавив меня своим телом. Мы лежали неподвижно, и я наслаждалась той связью и близостью, о которой раньше не смела мечтать. «Дианна, детка!» — простонал он. «Я сделал тебе больно!» «Боль?» «Боль была мимолетной, временной. Но мои чувства к нему были вечны и непоколебимы». «Никогда!» — выдохнула я, кусая его нижнюю губу и сжимаясь вокруг его каменного члена, погруженного в мое тело. «А теперь трахни меня, пожалуйста!» Он стонал так громко, что я испугалась, что нас услышат соседи. Запустив руку мне в волосы, он подхватил мой затылок, а другой сжал бедро. Его первый толчок заставил мое тело выгнуться. Мой крик вырвался прямо ему в губы. Мои ногти царапали его спину, разрывая кожу. Он сделал новый толчок, и я задрожала в сладком предвкушении. «Моя!» — простонал он. «Ты моя!» «Твоя!» — выдохнула я. Его слова затмили все мои сомнения. Болезненный страх быть отвергнутой и покинутой. Я знала, что однажды они вернутся снова. Шрамы были слишком глубоки и серьезны, но на этот случай рядом со мной всегда будет он. Мое тело выгнулось в унисон с его телом, словно он был создан для меня, а я для него. Мы подходили друг к другу, как никто другой. Я никогда не чувствовала себя такой наполненной, такой целостной, такой живой. Казалось, касание его тела оставило клеймо на моей коже. Даже если мои силы вернутся, я буду желать его больше, чем крови. «Дианна, детка!» Его толчки были резкими и сильными. Он входил и выходил из меня в идеальном ритме, который окутывал меня густым восхитительным жаром. Я кусала его плечи, шею и все части тела, до которых могла дотянуться. С каждым новым движением он касался той особенной точки внутри меня, и в какой-то момент мне показалось, что я теряю сознание. «Как ты хороша, черт возьми! Как ты хороша! Черт, Сами!» Мой голос одновременно напоминал плач, крик и мольбу. «Я хотела большего! Сильнее!» Он застонал. Его кулак сжал мои волосы. «Назови меня так еще раз!» «Сами!» — простонала я. Он зарычал. И его следующий толчок заставил мое тело петь от боли и удовольствия. Этот секс не был нежным и легким. Нет, он был яростным и первобытным, жестким и грубым, с каплей боли, следами зубов, ногтей и словами, смешанными со звуками бьющейся плоти. Мы оба отчаянно пытались получить все то, что, как нам казалось, мы потеряли. «Скажи мне, что ты меня хочешь!» Мой голос превратился в едва слышный шепот. Мои пальцы впились в напряженные мышцы его рук. Он прижался своим лбом к моему. «Я всегда тебя хочу! Скажи, что я тебе нужна!» Мне нужно было это услышать и почувствовать, и мне было плевать, что я покажусь слабой и уязвимой. Я так устала от того, что меня использовали. Я устала быть нежеланной, быть одинокой. «Всегда», — задыхался он, — «я едва могу без тебя дышать, Диана». Я никогда не чувствовала себя такой одержимой. Такой покорной. Эмоции пронзили мое сердце и душу. Волны удовольствия пронеслись от моего живота до пальцев ног. Я не знала, где было мое тело, а где его. Невидимый поток его силы протянулся между нами. Он входил в меня снова и снова. Я откинула голову и закричала. Мышцы дрожали от сокрушительной силы, хлынувшей из меня страсти. Я захлебнулась в оргазме, трепеща вокруг его напряженного члена, умоляя его присоединиться ко мне. «О, Диана! Детка!» — выдохнул он. «Да, вот так! Это так приятно! Так хорошо! Я сейчас...» «Да, пожалуйста!» «Диана!» Он произнес мое имя как молитву, войдя в меня с яростной страстью. Сила его оргазма расколола мебель на части. Обломки дерева и металла сыпались дождем, но не коснулись нас, как будто он защищал меня даже в пик своего экстаза. Уличные фонари снаружи мигнули и взорвались. Все свечи, которые он зажег, погасли. Ануна погрузилась во тьму. Он уткнулся лицом в мою шею. Я лежала неподвижно, пока дрожь, сотрясающая наши тела, не утихла. Его яркая бессмертная сила все еще окутывала меня, словно кокон. И в то мгновение мне казалось, что он по-настоящему мой. Возможно, это была игра моего воображения, но я чувствовала каждую яркую вспышку его эмоций. От гордого мужского удовлетворения до искреннего удивления, вызванного нашей невероятной близостью. Мы лежали так, казалось, целую вечность, пытаясь осознать все, что произошло. Все, что привело нас сюда. Я молчала. Мне было нечего сказать. Я познала нечто, без чего больше не представляла свою жизнь. Самкиэль разрушил мое представление о том, что значило заниматься любовью. Как бы банально это ни звучало, я превратилась в кого-то другого. Что-то во мне изменилось, и я превратилась для самой себя в незнакомку. Интересно, чувствовал ли он тоже? Все, что я знала, это то, что этим вечером наша связь по-настоящему укрепилась. Он казался другим, более сильным, несокрушимым и очень-очень опасным. Я закрыла глаза и провела пальцами по его волосам, слегка царапая ногтями его кожу. Руки Самкиэля сжались. Весь его вес обрушился на меня. Впервые я почувствовала себя в безопасности и тепле. Зверь, похороненный так глубоко внутри меня, перестал бросаться на стены своей тюрьмы и выдохнул от облегчения. Самкиэль прижался ко мне, как будто боялся, что если он меня отпустит, я исчезну. «Я не собиралась подпитывать твое и без того раздутое эго, но это было неплохо». Он рассмеялся, лежа у меня на груди. «Ну, как скажешь». Я рассмеялась ему в ответ. «Честно говоря, я ожидала лучшего». Я почувствовала, как он улыбнулся мне в шею и коснулся ее губами. От этого маленького прикосновения по моей коже пробежали искорки. «Секс с тобой всегда такой. Я видела сны, слышала истории, но...» Мой голос затих. Слова вылетели из моего рта, прежде чем я успела их обдумать. Это было глупо. Мне жаль. Не обращай внимания. Я ненавидела себя за слабость и не желала слышать ответ. Он спал с богинями, а я ею не была. Он поднял голову и посмотрел на меня так же, как и всегда, словно я была для него дороже всех на свете. Как будто я была дороже его короны, его трона и всего мира. И в тот момент я искренне в это поверила. Его пальцы пробежались по моему лицу, зачесывая назад мои влажные от пота волосы. Раньше я мечтал о том, какой будет моя судьба, мое будущее. У каждого есть своя амата. Пары были задуманы задолго до того, как Вселенная обрела форму. Он поднялся надо мной, обхватил рукой мой подбородок и провел большим пальцем по моей щеке. «Для меня ты особенная. Я ни с кем не чувствовал себя так, как с тобой. Никто другой не способен меня погубить. Я точно знаю, что если бы у меня была Амата, даже если бы она была еще жива, я бы все равно выбрал тебя. Тебя и только тебя, Дианна». Я почувствовала, как глаза защипало от слез. «Ты бы наплевал на судьбу? Ты лучше любой судьбы!» У меня защемило в груди. Я не знала, как сильно нуждалась в этих словах. Этим признанием Самкиэль успокоил раненую, сломанную часть меня, которую Каден выпотрошил и бросил истекать кровью. Я притянула его к себе, прижалась к его губам и приподняла бедра. Самкиэль показывал свою заботу словами и красивыми жестами. Мой способ был гораздо более грубым. Я почувствовала, как его член снова затвердел внутри меня. Он застонал. Его язык скользнул мне в рот. «Ненасытная». Он улыбнулся мне в губы. «Мне это нравится». «Просто подожди пока». Мои слова замерли на губах, когда в окне сверкнули лучи света и в дверь постучали. Самкиэль вышел из меня и встал. Он набросил на меня одеяло и подошел к большому окну. Отодвинув занавеску в сторону, он выглянул, а затем повернулся ко мне с глупой ухмылкой на лице. «Кажется, мы собрали аудиторию». Мои щеки покраснели, а глаза расширились. Я осознала, насколько мы были шумными. Все соседи на этой улице собрались вокруг дома. Небожители с трудом их сдерживают. «Подожди. Я знаю этого парня. Я велел Винсенту его уволить». «Самкиэль!» — прошипела я, швыряя в него подушку. Подушка пролетела мимо цели, и он засмеялся. Кто-то постучал в дверь и крикнул. «Эй, вы! Это частная собственность! Мы получили жалобу на шум. У вас есть минута, чтобы открыть дверь, иначе мы ее выломаем». «Нам пора идти», — прошептала я, вскакивая на ноги и судорожно разыскивая сброшенную одежду. Мне следовало сидеть под замком, а не разгуливать по Ануне. Небожители увидят нас вместе и все поймут. Новости распространятся со скоростью света, и мне не хотелось даже думать о том, что сделает совет, узнав о такой выходке. Словно прочитав мои мысли, Самкиэль бросился ко мне. Щелчком пальцев он убрал комнату и вернул одежду на наши тела. Затем он подхватил меня на руки. Входная дверь распахнулась как раз в тот момент, когда Самкиэль выбежал через черный ход.